Глава пятая. Немного времени спустя ярл Харальд даровал свои владения приемному сыну Кнуту. Сам же отправился странствовать и где-то в пути принял христианство и больше не возвращался в свою родную страну. Когда Харальд, сын Горма, стал подрастать, он все больше перечил отцу. Харальд снаряжал корабли и уходил в викингские походы, хотя зимовать возвращался в Данию. В то время Этельстан был королем Англии, добрым и прославленным правителем. Примечание. Этельстан. Английский король Этельстан. Около 895-го, 27 октября 939 года. Правил с 924 года. Конец примечания. В конце его правления в Англию вторглась датская армия во главе с Кнутом и Харальдом, сыновьями Горма, и грабила во всех уголках Нортумбрии. Они покорили большую часть королевства и объявили, что эта земля – их наследство от сыновей Рагнара, кожаные штаны и прочих их предков. Примечание. Рагнар кожаные штаны. Сын Сигурда Кольца. 9 век. Легендарный викинг. Прославился походами на Англию и Францию. Был взят в плен англичанами и брошен в яму со змеями. Конец примечания. Король Этельстан собрал большую армию и двинулся с нею на братьев. Он нагнал их севернее Кливленда и увидел множество данов. Сыновья Горма шли побережьем Скарброу, где они и сразились с Этельстаном и победили. После чего они собрались идти на юг к Йорку. Тогда многие англичане присоединились к войску братьев, и те почувствовали себя всесильными. В один прекрасный день, когда жарко палило солнце, и оба короля и их люди плавали между кораблями, на берег высыпали вражеские воины и осыпали их стрелами. Кнут был смертельно ранен и поднят на борт. Когда англичане прослышали про это, то собрали многочисленную армию. Вскоре к ней прибыл и король Этельстан. Присоединившиеся было к викингам местные воины вернулись обратно к нему, и получилось, что даны уже не посмели высадиться в Англии из-за усилившегося ополчения англичан. Поэтому-то даны ушли восвояси. В это время канунг Горм оставался в Ютландии. Харальд немедленно направился туда и поведал все своей матери. Канунг Горм поклялся, что если он еще раз услышит о смерти своего сына Кнута, то Харальд и его люди, которые принесли весть об этом, умрут. Жена конунга повесила в комнатах серые занавеси. Все люди в зале замолкли, когда конунг занял свое место и спросил, почему все молчат. Есть ли новости? Жена конунга сказала, «Государь, у тебя было два ястреба, белый и серый. Белый полетел далече, стая ворон напала на него и стала клевать и рвать, и теперь белого нет, но серый вернулся, и он добывает пищу для твоего стола». И сказал конунг Горм, «Убыло мощи Дании, коли погиб мой сын Кнут». Жена конунга ответила, «Правду сказал, о король!» И все согласились с этим. Конунг Горм заболел и умер на следующий день. Он правил 100 лет. Огромный курган насыпан над ним. Примечание. Курган Горма был хорошо известен в историческое время. Его сын Харальд Синезубый после принятия христианства эксгумировал тела отца и матери Тюры и переместил их в могилу в нововозведенной церкви. До этого Горм и Тюра были похоронены в одном кургане в общей погребальной камере. Тюра, краса Дании, умерла раньше мужа, который поставил в ее память поминальный камень. Харальд Синезубый тоже воздвиг подобный камень по своим родителям. Конец примечания. Харальд был признан королем всеми подданными его отца. Он справил великую тризну по отцу и жил мирно.